У комиссара были пивные дела, дела красного вина и даже дела виски. Он прошел к телефонной будке, чтобы позвонить в управление, нет ли новостей, а потом поехать прямо домой. И только потому, что кабина была занята, он переменил решение. По дороге Мегре не проронил ни слова. — Я вам еще понадоблюсь? — спросил шофер, когда они въехали во двор полицейского управления. — Через несколько минут отвезешь меня на бульвар Ришара-Ленуара. У меня смена в 8 часов. Комиссар поднялся в свой кабинет и зажег свет. Тотчас же в проеме распахнутой двери показался Люка. Звонил инспектор Жанен. Он обиделся, что ему не сообщили о том, что нашелся Пьеро. Все позабыли Жанена, который весь день продолжал поиски в квартале возле бульвара Шапель и только в вечерних газетах прочитал о том, что музыкант приходил в управление, и Мегре отпустил его. Он спрашивал, нужно ли теперь следить за Пьеро? Больше не нужно. Ничего больше. Люка не успел и рта открыть, как зазвонил телефон. Мегре снял трубку. — Комиссар Мегре у аппарата, — сказал он, нахмурив брови. И, глядя на него, Люка понял, что это очень важный звонок. — Говорит Этьен Гуэн, — донеслось с другого конца провода. — Слушаю вас. — Мне сказали, что вы допрашивали мою ассистентку. Люсиль Деко уже успела позвонить своему шефу и ввести его в курс дела. — Это действительно так, — подтвердил Мегре. Мне кажется, что более корректно было бы провести беседу лично со мной, раз уж вы собираете сведения о моей персоне. Люка показал, что его шеф немного растерялся и прилагает усилий, чтобы сохранить хладнокровие. — Оставьте этот вопрос в моей компетенции, — резко бросил в трубку Мегре. — Вам известно, где я живу? — Хорошо известно. Я к вам заеду. На другом конце провода воцарилась тишина. Потом комиссар услышал отдаленный женский голос. «Возможно, это госпожа Гуэн», — сказала несколько слов мужу. И тот спросил, «когда?» «Через час, может, полтора, я еще не ужинал. Жду вас». В аппарате раздались гудки отбоя. «Профессор?» — поинтересовался Люка. Мегре кивнул. «Что ему надо?» «Ему очень хочет, чтобы я его допросил». «Ты свободен? Мне поехать туда с вами?» «Да». Но сначала мы с тобой перекусим. И они отправились в пивную «Дофина», где расположились за столом, прозванным здесь «Стол Мегре». Столько раз здесь обедал и ужинал комиссар. Все время, что они ужинали, он не сказал ни слова. Глава 8. За годы службы Мегре допросил тысячи. Десятки тысяч людей. Одни из них имели вес в обществе, другие славились своим богатством, а некоторые считались авторитетами в среде международной преступности. Но предстоящую беседу он считал важнее, чем какую-либо из предыдущих. И совсем не потому, что Гуэн занимал впечатляющее положение в обществе, и не потому, что он пользовался известностью во всем мире. Помнится, в самом начале этого дела Люка спросил, почему бы ему не пойти и не задать несколько точных вопросов профессору, и теперь бравый Люка был сбит с толку. По правде говоря, Мегре не мог никому признаться в этом, даже своей жене. Он даже мысленно не мог этого сформулировать. Да, то, что он знал о Гуэне, как и то, что он узнал о нем в ходе расследования, произвело впечатление на комиссара, но причину этого никто не сумел бы угадать. Как и профессор, Мегре родился в небольшой деревне в центральной Франции. Как и он, с юных лет был предоставлен самому себе. Разве Мегре не начинал изучать медицину? Если бы он мог продолжить учебу, то вряд ли стал бы хирургом. Для этого нужно мастерски владеть руками, и все же его не оставляло впечатление, что есть что-то общее между ним и любовником Лулу. Это было чересчур горделиво со стороны Мегре, и потому он старался не думать на эту тему. И все же у обоих мужчин должны быть сходные представления о жизни и людях. Конечно, на явления жизни они отреагируют по-разному, совсем по-разному. Их поступки будут скорее противоположными, но и в противоположности можно найти сходство. То, что комиссар узнал о Гуэне, он вывел из слов и из поведения пяти разных женщин. К тому же он видел только его силуэт на тротуаре авеню Карно, да фотографию над камином. Весьма показателен, без сомнения, эпизод с появлением профессора в квартире Луизы Филон, о котором доложил по телефону Жанвье. И скоро Мегра сможет убедиться, прав ли он.